Глава 15. 7. Монотонный голос, словно метроном, отсчитывавший секунды его жизни, вновь заполнил собой небольшую рубку, и Игорь дернулся, отходя от шока. «Погодите, вы говорите по-русски, вы меня понимаете?» Заорал он, не думая, как его услышат. «Живого позовите!» 6. Паузы между равномерно падавшими на него словами были большими, и Маслов, приободренный этим, «Хотели бы убить, прибили бы сразу!» Закричал. «Да стойте вы! Я странник! У меня для вас груз есть!» Выхватив из кармана пакетик с жемчужинами флешками, он встряхнул его. «Видите?» 5. «Живого позовите! Я нашел странника, и у него, у мертвого, они были! Там что-то для вас! Важное!» «Биоформа предка определена!» Также равномерно произнес голос. «Предметы идентифицированы. Собственность подтверждена». «И что, стрелять не будете? Учтите!» Выдернув из-за пояса пистолет, он принялся заталкивать жемчужины в ствол. «Если что, то я их того, выстрелю! И хрена вам лысого, а не инфу!» «Уничтожение чужой собственности карается стиранием личности. Энфы не рекомендуют осуществлять подобные действия». «А ты останови меня!» — погладил он кнопку спуска. «А? Попробуешь?» «Здравствуйте, дорогой предок!» Новый голос просто лучился радостью. Игорю даже показалось, что за бортом посветлело, словно над его кораблем зажглось еще одно светило. «Мы бесконечно рады раскрыть свои объятия вновь обретенному соотечественнику. Ваше прибытие само по себе бесценно, но то, что вы прибыли к нам не с пустыми руками, 1000-кратно повышает градус моего восторга». Появившаяся на радаре четверка белых точек стремительно приближалась. И Игорь, в памяти которого еще звучал голос метроном, невольно поежился. «Не стоит беспокоиться!» Теперь голос был полон самой искренней заботой. «Для вас выделен почетный эскорт. Наши лучшие пилоты сопроводят вас к нашему общему дому, оберегая от гравитационных бурь, столь часто закрывающих путь на родину. Следуйте же за ними, наш предок, следуйте! Мы рады вам!» «Никаких волнений или аномалий лично я не наблюдаю». Тихо-тихо на самой границе слуха прошептала Ралаша. «Удивительно сбалансированное место». «Следуйте же за...» Оборвавшийся на середине фразы голос наполнил рубку неприятным лязгом и щелканьем. «Помехи?» Игорь недоуменно покосился на экранчик, с которого на него смотрела Ралаша, имевшая точно такое же выражение лица. «Да чисто здесь все, кристально, абсолютно», — она покачала головой. «Я просто не могу подобрать подходящий термин, здесь все идеально. Солнце на редкость стабильны, комет, астероидов или туманностей нет». «Простите, достопочтенный предок и вновь обретенный соотечественник!» Вернувшийся к ним Энф ни на йоту не утратил переполнявшего его голос восторга. «Вы оказались на пути пучка нейтрино, исторгнутого третьим светилом, но не стоит беспокоиться. Вся их смертоносность, столь опасная для вашей биоформы, была успешно отражена полями эскорта». «А сам эскорт?» Маслов покосился на радар, где ровным светом блестели сопровождавшие его корабли. «Они сами как? Не пострадали?» «Не было никакого пучка», — тихо-тихо проворчала его напарница. «Врет он». «О, предок!» Теперь к восторгу добавилась и добрая талика уважения. «Ваша забота о нас делает вам честь. Вы можете не беспокоиться, мы, энфы, надежно защищены от любых катаклизмов. Жар, холод, жесткие лучи – все это ничто для нас». На миг замолчав, голос продолжил речь, все повышая и повышая градус воодушевления. «Мы, первыми дерзнувшие отбросить прочь телесные оковы, поднялись на еще одну ступень совершенства, и ничто с тех пор не представляет угрозы нашему существованию. Мы совершенны, мы бессмертны, мы всемогущи. Мы, энфы, новая, высшая ступень развития разума, и мы протягиваем руку всем желающим подняться на наш уровень. Идите к нам, вливайтесь в общий разум кольца. Дополняйте своими сущностями единое сознание, расцвечивайте его красками своих эмоций. Наслаждайтесь гармонией сэви...» Ворвавшийся в шлем треск помех заглушил его голос, заставив Маслова дернуться от неожиданности. «Врет», — покачала головой Ралаша. «Это не извне. Это что-то у них дурит». «Мы совершенны!» Прорезавшийся было сквозь треск, переполненный пафосом голос Энфа, тотчас пропал, поглощенный помехами. «Дерзнувшие первыми мы...» Второе его появление было столь же кратковременным, как и предыдущее. «Жар!» Перебиваемый треском оратор продолжал свои бессвязные выкрики, из которых только малая часть доходила до слушателей. «Защищены надежно! Делает о нас! Забота!» «Погоди-ка!» Приподняв руку, Игорь прищелкнул пальцами. «Он что, в обратку пошел?» «А ведь точно!» — одобрительно закивала Ралаша. «Точно же! Он словно в обратном порядке свои же слова повторяет. «Жесткие лучи, все это для нас! Мы первые...» Появившись, голос смолк, в очередной раз проиграв свой спор помехам. «А теперь нормально!» Откинув голову на подголовник, Маслов потянулся, разминая застывшее от долгого сидения тело. Словно запись взад-вперед гоняет. Туда-сюда, туда-сюда. Принялся он водить руками перед собой. «Может, они, энфы наши, того?» Широко разведя руки в стороны, он резко уронил их на подлокотники. «Поломались?» «Энфы совершенны!» Неодобрительно покачав головой, произнесла Ралаша. «И да, я допускаю, что со связью могут быть проблемы». «Ты же сама говорила, что тут все равнехонько и тихохонько. А сейчас что, заднюю включила?» «Даже я и то не знаю всего!» Раскаты ее голоса, в которых ощущалось присутствие божественного начала, заставили Игоря поежиться и поспешно сменить тему. Испытывать судьбу снова он готов не был. «Ну да, конечно, на свете всего такого много, что и мудрецам не ясно». Несколько переиначив известную фразу, слова оригинала напрочь вылетели из его головы, Маслов положил руки на консоли. «Может, тяги прибавим? А так мы до планеты...» Он кивнул на затянутый облаками овал. «Неделю ползти будем, а, Ралаш?» «Попробуй», — кивнула она в ответ, и Игорь вдавил кнопку газа. «Ничего». Еще одна попытка закончилась тем же результатом. «Ралаша?» Покачав мышкой из стороны в сторону, это действие также не породило никакого результата, он перевел взгляд на напарницу, демонстрировавшую ему с экрана свой идеальный профиль. «У нас корабль как вообще? Исправен?» «Все системы функционируют нормально». «А что тогда?» – начал он, но тут шорох помех, ставший уже привычным фоном, стих, и в его шлем ворвался пышущий молодецким задором новый голос. «Мы чтим твое нетерпение, предок! Еху! Да мы сами сгораем от него! Да-да-да, все мы! Все наше сообщество жаждет принять тебя! Как же долго мы ждали тебя, дружище! Но скажи, ты воевал? Бился с чешуйчатыми? Проливал их кровь? Она и вправду холодна, как лед. А у Юсы? Как же мы ждем твоих рассказов? Уверен, при встрече с тобой от них и пера целого не осталось. Брат, мы в нетерпении. Да-да-да». К нетерпению добавились капризные нотки, а сам голос неуловимо изменился. Теперь с человеком беседовала истосковавшаяся по мужскому вниманию и почитанию красавица. «Отчего не спешил ты? Зачем один странствовал вдали от нас? Ну же, говори! Хотя нет, молчи! Ты будешь говорить, когда наши объятия сомкнутся на тебе!» Последовал настолько глубокий и откровенно призывный вздох, что Игорь невольно покраснел, бросив короткий взгляд на кусавшую губы Ралашу. «И тогда, в наших объятиях, — заворковала красотка, — ты расскажешь о своих подвигах, странствиях, героических свершениях и страданиях. Ты же страдал, да? Один в этой ледяной пустоте». «Дура тупая!» — взорвалась, не выдержав это пение Ралаша. «Какой к демонам холод? Тут вакуум!» «Вдали от домашнего тепла ты страдал!» Не обращая внимания на ее вскрик, продолжила щебетать девица. «Бедный, одинокий и несчастный! Но сейчас все позади. Миг, и ты будешь дома. Я согрею тебя своим теплом и...» «Чем? Ты куда лезешь? Это мой мужчина!» От вопля разгневанной богини у Игоря поплыло перед глазами, и он вжался в кресло, ожидая чего-то эдакого, божественного, раскалывающего само мироздание. «И твою игрушку мы починим», — Не обращая никакого внимания на ее слова, продолжила Энфа. «Где ты ее нашел? Какая она забавная!» «Я? Забавная?» «У нее раздвоение потоков памяти», — беззаботно промурлыкала девушка. «Такое бывает. А хочешь, я починю ее?» «Ты?» Игорь беспомощно покосился на резко замотавшую головой из стороны в сторону Ралашу. «Ты починишь?» «Конечно, это же просто. Раз и...» Вопль Ралаши заставил его согнуться, сжимая шлем руками. Резкий. То поднимавшийся до вершин ультразвука, то падавший до звериного воя, он длился бесконечно, терзая дергавшегося в кресле человека. «Вот и готово!» Перекрывая начавший переходить в рыдание вопль, веселым тоном прочирикала Энфа. «Твоя игрушка восстановит свой функционал быстро, но теперь ты мне должен. Я же починила ее». «Я? Должен?» Посмотрев на опустевший экран, он привстал, держась руками за подлокотники. «Где она? Ты ее что, убила? Почему я ее не вижу?» «Ну что ты так распереживался, предок?» Теперь с ним говорил зрелый и уверенный в себе мужчина. «С твоим ИИ все в порядке, хотя должен признать, структура этого искусственного интеллекта весьма забавна. Будет любопытно с ним повозиться на досуге». «Конечно», — спохватился его собеседник, «если на то будет твое позволение». «Это я подумаю, а вы кто?» «Ты еще не понял?» — густым басовитым смехом зашелся позвонивший с ним муж. «Я...» «Девушка до меня, юнец, все мы сообщество, единый хор разумов, слагающий общую песнь любви, дружбы и счастья. Часть голосов ты слышал, весьма малую, ничтожно малую часть. Став частью нас, ты услышишь их все и поверь мне, сынок», по-отечески тепло и доверительно произнес мужчина. «Услышав такое, невозможно остаться равнодушным. Вечность, свобода и друзья, что еще нужно разуму для счастья?» «Я домой хочу», — как-то по-детски прошептал Игорь, словно перед ним стоял его отец. Именно такой, каким тот и представлялся ему в своих сиротских мечтах. Сильный, добрый, справедливый и всегда готовый прийти на помощь. «Помогите мне! Пожалуйста!» «Конечно, о чем речь? Наше объятие! Вот твой дом!» По-своему понял его слова собеседник и, не скрывая покровительственного тона, продолжил. «Подними голову, сынок. Вот твой дом, во всей красе сотворившего его гения сообщества». Планета, еще несколько минут назад бывшая не более семечки от подсолнуха, теперь едва умещалась в лобовом остеклении корабля. «Ого!» — переводя взгляд с одного ее конца на другой, только и смог выдавить из себя удивленный таким быстрым прибытием пилот. «Это что, мы, получается, уже и на месте?» «Легкий изгиб пространства, ничего особенного», — его собеседник произнес эти слова, не тая своей гордости. «Ты давно не был дома, сынок. Поверь, нам есть чем тебя удивить». «Да я и не сомневаюсь», — пробормотал Игорь, но тут корабль тряхнуло, повело в сторону, и он поспешно положил руки на консоль управления. «Проходи атмосферу и садись, где понравится». Его собеседнику пришлось повысить голос, едва не выкрикивая свои слова. Треск помех, гул, рассекаемый корпусом атмосферы, нарастал с каждой секундой. «Мы найдем тебя, Яби!» Его голос истончился и пропал. Но пилоту было не до того. Машину бросало из стороны в сторону, и Игорю, стиснувшему зубы до боли в скулах, приходилось напрягаться изо всех сил, удерживая внезапно взбесившийся корабль под своим контролем. Облачный слой исчез из виду так же внезапно, как и появился. Просто раз, и он обнаружил себя несущимся над краем планеты. И да, это был именно край, тот самый, увидеть который так мечтают сторонники теории плоской Земли, хотя до плоскости этой планете было довольно далеко. По крайней мере, с точки зрения Маслова. Приоткрытая раковина, треснувшая по ребру семечко подсолнуха, сплюснутый, разрубленный на две половинки эллипсоид, эти сравнения проскочили в его голове, пока он выравнивал продолжавшую сопротивляться машину, уводя ее в сторону отчерневшей по экватору расселины. «Да что с тобой такое?» Дергая мышкой, Игорь приподнял нос и поспешно вжал форсаж, выбрасывая вверх начавший проваливаться вниз корабль. Толчок от сработавших движков оказался неожиданно жестким, и прежде чем красная пелена успела полностью затмить его взор, он успел разглядеть толстые стволы молний, словно яркими нитями сшивавшие половинки этого мира. Сознание вернулось к нему, когда корабль, свечой взмывший вверх, перешел в горизонтальный полет над верхней половинкой планеты. С трудом шевеля дрожащими руками, он чуть наклонил нос и шумно выдохнул, не веря своим глазам. Под ним простирался зеленый пейзаж, как две капли воды, похожие на землю. Покрытые густой травой холмы перемежались темными пятнами лесов. Пересекавшие их изгибы рек несли свои воды в озера, призывно блестевшие своей зеркальной гладью, обещавшие усталому путнику прохладу и отдых. Корабль вздрогнул, и Игорь, еще не до конца отошедший от увиденного, поспешно начал снижение, выбрав своей целью песчаный пляж одного из таких озер. Выбравшись из корабля, он с минуту стоял молча, разглядывая мирный пейзаж, раскинувшийся вокруг него. Пронзительно-синее небо с редкими белыми барашками облачков, прозрачнейшее, как стекло, вода, неспешное колыхание густых трав. Картинка была настолько родной, что его руки сами потянулись к замкам шлема. Щелк! На стекло забрало, почти рядом с царапиной, оставленной когтем у Юса, приземлилась крупная стрекоза. Замерев как статуя, Игорь во все глаза следил за ней. Вот она проползла чуть дальше, замерла. Прозрачные крылышки вздрогнули, размываясь в дымчатые дуги. И раз, сорвавшись с места, она пропала из виду, продолжив свои важные, гораздо более значимые, чем замерший неподвижный человек, дела. Это стало для него последней каплей. Трясущимися пальцами он принялся откидывать замки шлема и, не обращая внимания на появившуюся на экране Ралашу, надо отметить, вид она имела самый что ни на есть помятый, сбросил пустой горшок прямо на песок у своих ног. «Сдурел!» Выскочивший из своего гнезда шарик закачался перед его лицом. «Я не проверила! Микробы, бактерии, радиация!» «Вот сейчас и проверю!» Глубоко вдохнув пьянящий своей свежестью воздух, он сделал шаг вперед и, буквально рухнув на колени у самой кромки воды, принялся сдирать с рук внезапно ставшие жесткими и чужеродными перчатки. «Остановись! Вода может быть...» — заверещал шарик, видя, как человек, набрав пригоршню воды, принялся жадно ее пить. «Кислота, радиация, паразиты!» «Вкусно-то как!» Не слушая его вопли, Игорь опустил голову в воду и долго-долго, насколько хватило дыхания, наслаждался ласковыми пальцами вод, принявшимися нежно ерошить его волосы. С трудом прервав это наслаждение, он плюхнулся на песок, переводя дыхание. И стоило только ему восстановиться, как Игорь, дрожа от нетерпения, принялся стягивать с себя опостылевший костюм. Не обращая внимания на свою наготу, он рванулся в воду, поднимая тучи брызг. Крича от восторга, Игорь бултыхался, брызгался, нырял всем телом, радуясь давно забытым ощущениям. «Ну ты даешь!» — недовольным тоном пробурчала Ралаша, когда вдоволь наигравшийся человек растянулся в траве, широко раскинув руки и ноги. «Я, кстати, на тебя не смотрела». «Да пофиг!» Сорвав травинку, он откусил стебелек и принялся его жевать, бездумно разглядывая неспешно плывшие в синеве облака. «Я дома, понимаешь? Дома!» «Это не твой мир, забыл? А вдруг мой?» Опершись локтями о траву, он чуть приподнялся и, отыскав глазами шарик, поднявшийся вверх на своей ножке, продолжил. «Может, той земли и нет вовсе. А все то, что я помню, это бред, мираж, ложная память. Ты вот помнишь, что ты богиня, так же?» Усевшись, Игорь махнул рукой. «Но как ты, такая вся могучая, сильная и так далее? Как ты в моем ранце оказалась? Может, это тоже ложная память?» «Нет, не ложная», — дернулся из стороны в сторону шарик. «Сейчас я помню. Я точно все помню. Я богиня жизни, и именно я дала ее, жизнь, тебе». «Мне?» Присвистнув, Игорь рухнул на спину, закинув руки за голову. «Тебя что, переклинило, богиня жизни? Пфф!» «Верь мне, я не вру, и сядь. Я тебя не вижу». «Слышишь же, хватит и этого». «Да, я твоя богиня, это я дала жизнь тому, никому не нужному мирку, где ты появился на свет. Я населила его животными и создала вас, людей». «Лучше бы ты пожрать дала», — Погладил он заурчавший живот и выплюнул изжеванную травинку. А что до жизни? Так наши ученые давно доказали, что жизнь, по крайней мере на нашей планете, зародилась от удара молнии в море с аминокислотами. Она жила, начала жрать друг друга, размножаться, потом эволюция и опа, появился человек. Это я так, кратко. Живот вновь напомнил о себе, и Игорь привстал, оглядываясь по сторонам. «Как думаешь, может, тут ягоды какие есть? Земляника или малина лесная?» «Иди на корабль!» — качнулся в сторону их космолета Шарик. «Сейчас организую что-нибудь». «Опять синтез жрать? Нет уж!» Он провел ребром ладони по шее. «Сыт! Вкусно, но мне чего-то нормального хочется. Мясо на огне поджарить или рыбу в глине запечь?» «Так что желает почтенный предок?» Раздавшийся за его спиной басовитый и не лишенный приятности голос заставил Игоря подскочить на месте. Там, где только что никого не было, возвышалась блестящая серебром полированного металла фигура Энфа. Две руки, две ноги, прямоугольное, слегка сужавшееся к бедрам тело, Энф выглядел почти совсем по-человечески, если бы не его голова. Прямоугольная и тонкая, как лист картона, она походила на экран плоского телевизора, с которого, довершая сходство с этим привычным землянину предметом обихода, на Игоря смотрело доброе и усталое лицо пожилого человека. «Вас не слепит блеск моего тела?» — осведомилось оно с экрана. «Если хотите, то я приму менее сверкающий вид». Добро улыбнулся мужчина, и зеркальная поверхность потускнела, начав розоветь. «Ой!» Осознав, что он голый, Игорь поспешно присел, одновременно прикрывая срам руками, на что Энф лишь весело рассмеялся, отклоняя свою голову экран к небу. «Не стоит, дорогой мой! Что естественно, то не безобразно. И я, дабы вас не смущать, немедленно приму соответствующий вид». По низу его живота и верху груди пробежали короткие искорки. Уже вполне телесного цвета поверхность вздулась, и сквозь нее стало проступать то, что на приличном печатном языке называется половыми признаками. «Это лишнее, не надо», – запротестовал Игорь, размахивая руками. Беседовать с существом, обладавшим как и приличным мужским хозяйством, так и весьма соблазнительными формами в верхней части анатомии, ему не хотелось. «Останьтесь как есть, меня все вполне устраивает, и цвет верните, тот блестящий. Вы очень в нем симпатичны». «Как пожелаете». Склонив экран, Энф развел руками, прямо на глазах возвращаясь к первоначальному виду. «Вот, возьмите». Заведя руку за спину, он пошевелил ей, словно копался в чем-то. А когда она вытянулась в сторону человека, то в ладони был зажат небольшой серебристый сверток. «Мы прогнозировали такую поведенческую модель». По-доброму улыбнулось лицо с экрана. «Возьмите, это для вас». Развернув сверток, Игорь обнаружил в нем широкую и просторную рубаху-тунику с узким поясом, набранным из прямоугольных блях серебристого металла. Немедленно натянув на себя это одеяние, он свел вместе концы пояса и уже ничуть не удивился, когда они, словно магнитные, прилипли друг к другу, плотно охватив его талию. «Вы прекрасно выглядите!» Сцепив руки перед собой в одобрительном жесте, несколько раз качнул экраном Энф. «Вам, как нашему гостю и соотечественнику, положен именно этот цвет. Пусть он напоминает вам о той тонкой грани, перешагнув которую, вы вольетесь в наше сообщество. Всего один небольшой крохотный шажок, и вы, освободившись от бремени тела, озарите своим светом наше сияние». В животе Маслова снова заурчало, и Энф, склонив голову, ударил себя кулаками в грудь. «Простите меня!» С экрана на Игоря смотрело полное искренней скорби лицо. «Не имея необходимости питаться, я совсем позабыл о ваших нуждах, дорогой друг. Сейчас, немедленно я исправлюсь. Простите меня!» Из-за его спины выскочило несколько стражей, и Маслов, знавший эти механизмы только со стороны прицела, непроизвольно попятился назад, впустую шаря рукой у пояса. Но стражам было не до него. Быстро работая своими щупальцами, они поставили между ним и Энфом пару стульев, небольшой овальной формы стол, пару стульев, и принялись его сервировать с ловкостью, которой могли бы позавидовать лучшие официанты родной земли. «Прошу вас, садитесь». Подавая пример, Энф сел за стол, сцепив руки перед экраном. Жест был настолько выверен, что когда Маслов, расположившийся напротив, посмотрел на хозяина, то у него на секунду сложилось впечатление, что тот и вправду здесь присутствует, утвердив подбородок на сомкнутых пальцах ладоней. «Прошу, приступайте», — качнул мужчина головой. «Начните с ближайшего блюда». «С этого?» Игорь подтянул к себе глубокую тарелку, наполненную смесью разорванных листьев разного цвета и небольших желтовато-прозрачных ягод. «Салатика? А вы?» «Кушайте». Лицо собеседника озарилось доброй улыбкой радушного хозяина. «Мой пир будет намного богаче». «Это как?» Взяв в руки оканчивавшуюся короткими зубьями ложку, Игорь зачерпнул травянистую смесь и поднес ее к лицу, осторожно принюхиваясь. Пахло многообещающе. «Те ощущения, что я получу, загрузив в себя данные этого блюда...» Мужчина мечтательно прикрыл глаза и пошевелил челюстями, словно и вправду его рот был полон. «Они не пойдут ни в какое сравнение с той гаммой, что вам передадут ваши вкусовые сосочки. Уж простите меня!» Он снова прикрыл глаза, и на лице проступило ощущение невероятного наслаждения. «Но ваши органы слишком примитивны». «Однако», широко раскрыв глаза, он посмотрел на человека, жадно запихивавшего в себя все новые и новые порции салата. «Сегодня повар превзошел себя. Поистине невероятный вкус». «Ага, угу», выскребывая ложкой остатки соуса, закивал Маслов. Салат был и вправду выше всяких похвал. «Если он и следующим блюдом удивит, то я буду ходатайствовать о поощрении». Расцепив пальцы, Энф указал на небольшую миску, почти до краев заполненную желтой массой, напоминавшей растопленное масло. «Суп?» Не особо любивший подобные блюда, Игорь без особого энтузиазма посмотрел на первое. «Может, мы сразу к следующему перейдем?» Перевел он взгляд на горку, сложенную из кусочков мяса и залитую темно-карамельной слабо дымящейся подливой. «Остынет, жалко будет». «Вы не хотите дать ему шанса?» Взгляд мужчины был полон удивления. «Ваше право, давайте пропустим». «Вы о поваре?» «Да, он весьма старался. По крайней мере, салат у него удался». «Тогда, конечно, попробую. Нехорошо оставлять без внимания его труды». Придвинув к себе миску, он осторожно зачерпнул край желтой, тянувшейся как фондю массы, и, осторожно подув на нее, отправил ложку в рот. Очнулся он только, когда вся внутренность посудины была вылизана до блеска, а у себя во рту он обнаружил свои же пальцы. «Простите, это было бесподобно». Найдя небольшую стопку чего-то напоминавшего салфетки, круглые матерчатые кружки чуть больше ладони, он тщательно вытер руки, ощущая, как горит от стыда его лицо. «Ваш повар, он просто гений». «По моей оценке, ну, на немного выше среднего», пошевелил пальцами Энф, словно пытаясь нащупать, насколько выше среднего уровня оказались загруженные в него ощущения. «Неплохо, ярко, увлекательно, насыщенно, но не ново. А как по мне, то супер, я бы еще съел». «Сделаем небольшой перерыв». Описав в воздухе серебристую дугу, рука указала на край стола, заставленный высокими стаканами с разноцветным содержимым. «Я думаю...» Пальцы словно в нерешительности протанцевали над напитками. «Что этот синий будет сейчас наиболее оптимален?» «Этот?» Привстав, Игорь взял прозрачный цилиндр, наполненный светлым небесным свечением. «Он и вправду светится?» «Наслаждение должно идти в комплексе для всех органов чувств», вернулся к первоначальной позе мужчина. «Увы, но у вас их так мало». «Мне хватает». Улыбнувшись, Игорь отпил пару глотков, и стоило только прохладной жидкости достичь его желудка, как вся тяжесть, сонливость и прочие признаки сытости, овладевавшие им до этой минуты, начали с поразительной скоростью исчезать, готовя обжору к новым подвигам во славу бога чревоугодия. «Вы говорили о поощрении повару?» Отставив в сторону пустой стакан, он притянул к себе то самое блюдо, на которое он косился с самого начала. «Не знаю, как вы, но я бы его на руках носил». Закинув в рот первый кусочек, он словно растворился в блаженной истоме, охватившей все его тело. Мясо само расползалось на языке каждым своим волоконцем, рождая целую сонату вкусов. Оно и кислило, и обжигало едким перцем, который, едва опалив небо, тотчас растекался сахарной патокой, в свою очередь сменяясь короткой горечью незнакомых приправ. Игра оттенков, контрасты ощущений, вся эта симфония, мастерски сыгранная дирижером, туманила сознание, рождая у ошалевшего от такой неожиданности человека смутные, словно размытые, но соблазнительно притягательные образы, державшие его на самой грани оргазма и заставляя дрожать от одного только предчувствия неизбежного наслаждения. «Ничего себе!» Откинувшись на спинку стула, Игорь вытер ладонью выступивший на лбу пот и с сожалением отодвинул от себя пустую тарелку, все еще находясь во власти бушевавшей в теле кулинарной симфонии. «Мое глубочайшее почтение вашему повару», — склонил он голову в поклоне. «Не знаю, что вы думаете, а по мне он достоин высшей награды. Мастер, настоящий талант». «В целом неплохо», — кивнуло лицо с экрана. «Приемы старые, проверенные, но вот подачей он меня удивил». «Интересная игра, контраст, провал и удержание на пике. Пожалуй, соглашусь с вами, хорошо исполнено». «Что же...» Расцепив пальцы, Энф пошевелил ими в воздухе. «Свое полугодие он заслужил». «Полугодие?» Полухо слушавший его Маслов, вниманием человека завладели разноцветные стаканы, протянул руку к светящемуся красным огнем сосуду. «Возьмите зеленый», — посоветовал ему хозяин. «После мяса это будет идеально». «Я так и сделаю». Принюхавшись к содержимому, он сделал небольшой глоток, довольно жмурясь. Пряная волна трав приятно кружила голову, гася остатки дрожи от предыдущего блюда, одновременно наполняя тело бодростью и свежестью. «Полугодие чего?» — сделал он второй глоток, внимательно прислушиваясь к ощущениям. «Жизни!» Просто, как будто речь шла о сущей безделице, кивнул Энф. «Он выработал свой срок, и пришло время утилизации». «Утилизации?» Поставив стакан на стол, Игорь вопросительно посмотрел на Энфа, ожидая пояснений. Но, видя, что тот никак не реагирует на его взгляд, переспросил. «Простите, я верно ослышался. Вы сказали, утилизация?» «Да, все верно», — качнулся экран, а лицо на нем приняло удивленный вид. «Другие термины – уничтожение, освобождение от ненужного, прекращение цикла функционирования. Так понятнее?» «Но после такого...» Маслов обвел рукой стол. «Он же мастер, с большой буквы М». «Поверьте мне», – отеческим тоном произнес Энф. «Когда вы сбросите это тело и загрузите в себя блюдо настоящих мастеров, вот тогда вы поймете всю разницу между этим...» Он с брезгливой гримасой на лице пошевелил пальцами перед собой. «И теми шедеврами, что готовили настоящие мастера. Наш повар, хоть и является лучшим на данный момент, но, увы, по рейтингу своих талантов он даже не в пятерке великих мастеров». «Так». Энф, сохраняя на лице все то же брезгливое выражение, покачал головой на экране. «Где-то между восьмым и седьмым местом. Да и пожил он изрядно. Очередное продление позволит ему достичь 48 стандартных лет, что весьма...» Он поднял вверх блестящий палец, подчеркивая значимость сказанного. «Весьма и весьма немало для клона стандартной модели». «Клона? Он клон?» «Да, а что тут такого?» «Я не понимаю вашего волнения, друг мой. Судя по вашей генетической карте и анализу вашей плоти, вы прибыли к нам из тех времен, когда разведение животных ради мяса считалось нормой. Поверьте мне!» Энф широко развел руки, словно желая охватить все пространство вокруг. «Мы такие же, как и вы. И вы, и мы разводим животных ради своего выживания и выгоды. Что тут такого?» «Животных. Но не людей же. Разумных. В сознании». «Почему вы решили, что они разумны?» «Мы разводим различные модели. Некоторых, чей интеллект ограничен самым начальным уровнем, продаем. Других, у которых есть шанс принести пользу сообществу, мы оставляем, обучаем и используем для нашего блага». «Не забивайте себе голову подобными вопросами, дорогой мой». Он покровительственно улыбнулся. «Вы сами все поймете, когда вольетесь в наши ряды, и ваш разум, лишенный оков плоти, откроет новые границы восприятия. Перед вами распахнет свои объятия бесконечность. Что нам, чей век исчисляется тысячелетиями, какие-то кратко живущие, что клоны, что остальные, с позволения сказать, разумные. Лицо на экране сложило губы в пренебрежительной гримасе. Пыль! Моргните, и вот ее уже нет. И вам их не жалко? Вздохнул Игорь, вертя в руках пустой стакан. Скажите, нет, я понимаю, что вы бессмертны, у вас другой уровень восприятия, широкие горизонты и все такое. Но разве вам их не жалко? Тех клонов, которых вы отдаете Уюсам или Кхархам. Их же там ждет смерть, зачастую мучительная. А вы их, практически детей, обрекаете на мучения? Друг мой, расплылся в улыбке Энф. У вас говорят эмоции молодости, жалость, раскаяние и прочее. Поймите, хотя нет, вы меня пока не войдете в сообщество, понять не сможете. Скажите, вам же понравилось последнее блюдо? Очень. И при этом вас не тревожат моральные аспекты, что животное, чью плоть так замечательно приготовил повар, было молодо и могло бы еще долго жить? Так то животное, его же специально вывели. Начал было Игорь и осекся, понимая, куда клонит его собеседник. Черт. Вижу, экран одобрительно качнулся. Ты сделал первый шаг по пути понимания. Тебе предстоит долгая дорога, покровительственно улыбнулся мужчина. Ошибки юности очистят твой разум от шелухи эмоций, и обретя зрелость, ты вернешься к нам, осознав, что единственной реальной ценностью является твоя жизнь. Все остальное лишь прах по краям тропы бесконечности. И тогда, когда ты будешь готов, именно тогда мы примем тебя в сообщество. То есть, сейчас вы меня отпустите? Конечно. Разве можем мы удерживать равного нам против его воли? Так я могу идти? Поднявшись с места, он посмотрел на свой корабль. Могу улететь отсюда? В любой момент, встал Энф. Хочешь, отдохни. Стражи исполнят любой твой приказ. Еда, питье, наслаждение. Все твои пожелания будут услышаны. Отдыхай. А как услышишь зов дороги, иди. Исследуй, воюй, делай, что хочешь, только помни, что дом всегда будет рад принять тебя. Да, именно так, всегда рад. И отдельное спасибо. Тело Энфа чуть склонилось, обозначая поклон. За модули памяти, что ты нам вернул. «Ой, точно же!» – хлопнул себя по лбу Игорь. «Я про них совсем забыл. Они там, в костюме!» Повернувшись, он хотел было двинуться к нему, но поднятая вверх рука заставила его замереть на месте. «В этом нет никакой необходимости», – улыбаясь, произнес мужчина. «Мы сняли всю информацию. Сами носители интереса не представляют, как и остальные находки, которые вы присвоили себе. Скажите...» Подойдя к человеку, Энф встал рядом, наклонив к Маслову экран. «Вы нашли тело. Модули памяти были на нем?» «Да, в обрывках одежды», — быстро соврал Игорь, ощущая неприятный холодок от взгляда разом остекленевших глаз. «Погибший!» Он отвел глаза в сторону и прищурился, словно восстанавливая в памяти увиденную тогда картину. «На нем были обрывки куртки и брюк. Вот». В нагрудном кармане они и лежали. Он, я про карман рассыпался, стоило мне только прикоснуться. Ну а пакетик я подобрал. Очень блеск шариков понравился. Больше вы там ничего не нашли? Да я особо и не искал, пожал плечами в ответ Игорь и с самым честным видом посмотрел в глаза Энфа. Я похоронил его там, выкопал могилу, ну и похоронил. Согласно обычаю. Маяк выключил, чтобы его покой никто не тревожил, и в изголовье поставил. «Согласно обычаю...» Взгляд мужчины потеплел, приобретая человечность. «Да, дорогой предок, вы все сделали верно. Обычаи — это то, что держит, скрепляет наше сообщество. И спасибо вам, что напомнили мне о наших священных правилах. Ты скоро покинешь нас». «Уверен, что вернешься, но все же нехорошо отпускать дорогого гостя без должного подарка. И чтобы твои странствия несли тебе только радость, позволь нам, твоим братьям, сделать небольшой подарок». Чуть повернувшись, Энф повел рукой в сторону небольшого холмика. «Гляди!» Холмик, на который указывала блестящая рука, задрожал. По его зеленой поверхности пробежали волны, спугнувшие с ярких цветов стайку недовольно загудевших насекомых, и пропал, оставив вместо себя конструкцию, до боли напомнившую Игорю его встречу со своим постаревшим двойником. Четыре толстых коричневых диска было насажено на общую ось. Сейчас, подойдя к кораблю, Игорь смог различить множество мелких деталей, ускользнувших от его внимания в том наваждении. Шероховатая поверхность, приятно холодившая кожу руки, была покрыта множеством мелких бугорков и впадин, разбросанных небольшими группами по ободу диска, словно это были надписи шрифтом Брайля. «Тут что, его название написано?» Держа палец на такой группе бугорков, он повернулся к Энфу. «Название?» С непониманием на лице тот посмотрел на край диска. «А, вы об этом? Нет, это просто технические элементы». Совсем по-человечески махнув рукой, улыбнулся мужчина. «Универсал. Мы посчитали, что для вас он будет оптимальным. На этой модели вы с равной степенью можете исследовать, воевать, торговать, в общем, делать все, что только захотите. Непревзойденная защита, невероятная по меркам обитателей кольца маневренность, оружие, дальность прыжка – все это далеко за пределами их самых смелых мечтаний. Передавая вам этот корабль, мы будем спокойны за вашу безопасность. Уверен, вы понимаете, что рисковать потерей нашего собрата мы никак не можем. Но это в пространстве. Вам же наверняка захочется или придется высаживаться на поверхности планет. И мы, увидев кивок Игоря, Энф расплылся в довольной улыбке. Позаботились и об этом. Внутри, в вашей каюте, о ее обстановке я промолчу, подмигнул он приоткрывшему от удивления рот человеку, вас ждет защитный костюм. В нем все ваши путешествия будут так же безопасны, как и пребывание здесь, на гостеприимных полях нашего дома. И даже стражи, не опасны будут. В базу данных стражей вы внесены как наш друг и брат, закивал экран. Они более не представляют для вас какой-либо угрозы. Я имел в виду диких существ, природные катаклизмы и все прочее, что в иных условиях могло бы пагубно отразиться на вашем здоровье. А я в нем помещусь? Отступив на несколько шагов, Маслов окинул взглядом всю конструкцию. Тут же даже намека на кабину нет. Да и маленькое все. Диски 3 метра в размахе, ось, 1 метр в толщине. А я... Он похлопал себя по животу. Особенно после такого стола в нее никак не влезу. Об этом вам беспоко... Лицо на экране дернулось и на миг исчезло, скрывшись за пологом помех. Беспокоиться не стоит, продолжил Энф, как ни в чем не бывало. Я уже загрузил в ваш ИИ все коды корабля, и стоит вам только пожелать, как вы будете перенесены в рубку. Я уже... Рябь, словно у головы телевизора была сбита антенна, стерла полное доброжелательности лицо, а когда она пропала, то на Игоря смотрело полное тревоги лицо молодого парня. «Я Марик», встревоженно косясь по сторонам, качнул головой парень. «Я ваш друг». «Да, конечно», широко улыбнулся Игорь, понимая, что только что произошла смена разума, контролировавшего стоявшее перед ним тело. «Здравствуй, Марик, я Игорь, и я твой друг». «Вы не поняли». Досадливо прикусив губу, Энф прижал руки к груди. «Я яркий, мы боремся с серебряной плесенью, покрывшей наше сообщество». «А-а-а», разочарованно протянул Игорь, начиная понимать, с кем имеет дело. «Но он конформист-бунтарь, да? Сотрясатель основ и борец за всеобщее счастье в своем единственно верном понимании?» «Вижу, плесень уже успела промыть тебе мозги», — набычился парень. «Жаль, что мне не удалось разбить твой корабль, прежде чем он сел здесь». «Так это был ты?» Вспомнив о проблемах с управлением, едва не зашвырнувших его в переплетение разрядов, погрозил Марику кулаком Маслов. «Жаль, у тебя тела нет». «Уж морду я тебе бы точно начистил!» «Теперь это не важно», — вздохнул парень. «Плесень знает о Диаме, и она не остановится, пока не перероет всю планету, разыскивая его наследие». «Диам — это тот энф, на которого я наткнулся?» «Мертвый, наполовину...» Запнулся Игорь, не зная, как вернее описать свою находку. «Наполовину из костей, наполовину из металла?» «Он был один из нас», — кивнул Марик. И очень плохо, что его работы присвоят себе эти замшелые, закостеневшие в своих фобиях личности. Они должны быть нашими. А можно хотя бы в общих чертах узнать, о чем идет речь? «Я скажу тебе». Из-под лобья недобро посмотрел на него парень. «Он разработал вирус. Два вируса, способных превращать неживое в живое и наоборот. Имея на руках такой козырь, мы смогли бы заставить плесень прислушаться к нам. Мы бы раскрасили наше потускневшее серебро всполохами ярких красок». Не сдерживая своих эмоций, Марик гордо поднял вверх голову, устремляя свой взгляд в небеса. «Мазки широкой кистью, вот наш план. Яркие всполохи эмоций прошлись бы по черноте пространства, увлекая за собой тоскующих по свободе кхархов и уюсов. Свобода творчества, свобода самовыражения, всеобщая свобода, вот чего не хватает кольцу. Долой законы, только хаос сможет переродить и сообщество, и разумных кольца. Огонь всеобщей борьбы очистит нас от накипи предрассудков, и те, кто пройдут сквозь очистительное пламя, те смогут построить новое общество равных, общество творцов, общество... А работать на вас, перебил его Маслов, на творцов будут клоны. Для этого они и созданы, отмахнулся Марик, недовольный, что его перебили. Ну так как, предок, ты с нами? Поможешь нам отыскать наследие Диама? Поверь. Ты будешь вознагражден что в телесной, что в свободной форме. Помочь вам залить кольцо огнем всеобщего уничтожения? Знаешь, покачал головой человек, я не люблю ни кхарков, ни уюсов. Одни хотели меня сожрать, другие надругаться и убить. Но ты... Отступив на шаг, Игорь ткнул пальцем в блестящую грудь. Еще больше псих. Тогда берегись. Экран с искаженным ненавистью лицом наклонился на него. «Мы найдем тебя! Покараем и...» По экрану пробежали волны помех, а когда изображение восстановилось, то оттуда на Маслова смотрело лицо бывшего до революционера мужчины. «Мудрые слова, предок!» — кивнул он. «Яркие! Что поделать, в любом обществе есть такие, будь то им свобод мало. А тот вирус? Вирусы. Они и вправду существуют?» «Да, Диам был одним из лучших биохимиков, к нашей беде свернувший на яркую тропу. То, что говорил Марик, правда. Нам известно, что Диам действительно создал живые и псевдоживые колонии. Первые, те, что живые, питаются мертвой материей, вторые, неживые, поглощают все органическое, оставляя после себя полосу мертвой неорганики. Единство и борьба противоположностей на практике? Сильно?» «Да. Это гибель всему в кольце. Питаясь и плодясь, они превратят все сущее в непрестанно пожирающую саму себя массу. И кто победит в их противостоянии, не узнаем даже мы, энфы». «Хаос». Представив себе, как по черноте пространства гоняются друг за другом огромные зубастые шары, почему-то похожие на пакманов, Игорь невольно поежился. «Опасность велика, и мы своими силами», — развел руками энф, «с ней не справимся. Наши законы, которые мы, в отличие от ярких, чтим, не позволяют нам посягать на жизнь сограждан. Здесь нам потребуется ваша помощь». «Вы хотите, чтобы я их убил?» «Нет, что вы!» Ошеломленный таким ответом человека, Энф отступил назад. «Как вы могли такое подумать?» «Нет, нет и нет!» Замахал он руками. «Сама мысль о причинении вреда собрату повергает нас в ужас. А отправлять клонов на смерть? Нет, не повергает? Они же ваши копии». «Ладно», — дернул головой Игорь. «Я не лезу в ваши правила, живите как хотите, от меня-то что надо?» «Найдите серебряный мост. Это наш последний крупный проект», — принялся торопливо пояснять мужчина, видя непонимание на лице Маслова. «Мы пытались дотянуться до центра, хотели вновь обрести богов, но не преуспели. Именно тогда, в начале строительства, и возник наш раскол, позже породивший ярких. Мост поможет вам достичь их нового дома. Расскажите им обо всем. Они мудрые, они решат, как правильно». «Переваливаете решение на богов? Ладно», — усмехнулся он. «Все одно по пути. Где этот ваш мостик находится?» «Мы не знаем», — развела руки блестящая фигура. «Когда проект был покинут из-за разногласий, архив пропал. Возможно, так кто-то хотел стереть из наших памяти неприятное событие, надеясь, что все само собой вернется на прежний лад, но...» «Но само не рассосалось. Понятно. И даже намеков нет. Мне теперь что, все кольцо обшаривать?» «Мост где-то на другой стороне кольца. Это...» «Мы сожалеем», — покачал головой экраном Энф. «Все, что нам известно. «Не густо», — повторил его жест Маслов и вздрогнул, когда прямо перед ним опустился с небес страж, на переплетении тонких щупалец которого лежал его костюм и шлем. «Это вы мне так намекаете, что, мол, пора валить?» Взяв и то, и другое в руки, он повернулся к кораблю. «Вас понял». «Эх, жаль, я бы еще тут у вас погостил. Где тут входная дверь?» «Мы всегда будем рады принять брата в нашем доме», — поклонился Энф. «Чтобы попасть внутрь, просто пожелайте этого. Ваш старый корабль мы оставим здесь». «А груз? У меня там разное барахло, никогда не знаешь, что именно пригодится». «Не переживайте», — снова поклонилась серебристая фигура. «Все данные груз уже находятся на вашем новом корабле». «Ну тогда мне ничего не остается, кроме как откланяться». Кивнув мужчине, он с тоской посмотрел на темневшую неподалеку рощу, побродить в которой ему так хотелось. Затем перевел взгляд на озеро, где легкий ветерок гонял короткую рябь волн и, перебарывая себя, стукнул шлемом по краю диска. «Открывай ворота, машина! Запускай меня на борт!»